Глава 8. Загадок становится все больше. На улице совсем стемнело. Финик грустил. А еще он хотел есть и в такие минуты мог думать только о еде. «Наверное, дома обрадовались, что меня нет, и съели все запасы», — печально размышлял Финик. «Там была колбаска. Эх, сейчас бы отрезать от нее кругляш. Да на хлеб, да с маринованным огурчиком. И чтобы бутерброд был вот такого размера!» Финик расставил лапы пошире и случайно задел что-то в темноте. Это что-то зазвенело и грохнулось на пол. Долго крутилось и звенело на полу, потом затихло. «Тазик?» — спросил сам себя Финик. «Зачем в сарае, где никто не живет, тазик? Для стирки, что ли? Хм, в тазах не стирают со времен моей юности, то есть уже почти 100 лет». Финик включил домовиное зрение и огляделся. «Какое счастье родиться домовым! Бедные люди, ведь они ничего не видят в темноте!» — успел подумать Финик, пока не заметил много странного и интересного. У окна стоял широкий и длинный стол. На столе Финик увидел компьютер. Но какой? Он был похож на пульт управления инопланетного космического корабля. Системный блок, словно голова инопланетянина в защитном шлеме, изогнутая клавиатура с множеством непонятных кнопок и 4 больших монитора. Сначала Финик подумал, что мониторы висят в воздухе. Он заглянул за них. Нет, они крепились кронштейнами к стене. Однажды Кристина прихватила Финика в гости к Марку. Марк хотел похвастаться своим крутым компьютером. «Ха-ха!» — рассмеялся сейчас Финик. «Видел бы ты, Марк, что здесь стоит! Твой компьютер показался бы тебе детской игрушкой для песочницы!» Финик увидел компьютерную мышь и ахнул. «Вот это да! Мышка в форме мини-космического корабля!» Финик погладил мохнатой лапой мышь, провел пальцами по клавишам на клавиатуре. Все было гладкое и очень приятное на ощупь. Клавиатура отозвалась тихим стуком. «Кто же тут обитает?» Финик крутил головой по сторонам и никак не мог ответить на этот вопрос. На глаза попался стеллаж высотой до потолка. Провода, провода, колонки, коробки, маленькие, большие. Финик сунул нос в одну из коробок. «А, понятно!» — протянул он, хотя ничего пока не понял. «Какие-то сложные компьютерные детали. А что тут?» Финик взялся за ручку огромного нижнего ящика, дернул со всей силы. Ящик не хотел открываться. Он скрипнул пару раз, а потом резко выдвинулся прямо на Финика. Финик вылез из-под ящика, потирая ушибленные места. Но так интересно было заглянуть внутрь. И Финик быстро забыл, что ударился. В ящике в повалку лежали пропавшие ботинки жителей города Берга. «Они нашлись! Благодаря моему таланту и детективному чутью!» Финик закружился по комнате, смешно притопывая на поворотах. Потом он поклонился невидимым зрителям. «Я был на грани отчаяния и в шаге от полного провала! Спасибо мне!» И еще раз поклонился направо и налево. «Ах, да!» — вскричал он, вспомнив, кому обязан своим открытием. «Посыльный! Это он меня запер и спас от позора! А я еще его ругал! Пожму ему лапу при встрече, но сначала обругаю!» Финик снова заглянул в ящик и взял в лапы ботинок, который лежал ближе всех. На нем и на других ботинках были прикреплены маленькие странные коробочки с антеннками. На коробочках мигали разноцветные лампочки. Финик сел на единственный стул и задумался. «Какие у меня есть версии?» Как назло, не было ни одной. Тогда он стал постукивать лапой по подбородку. «Так-так, если нет версии, нужно сначала задать правильные вопросы». Финик закатил глаза к потолку. Конечно, там не было подсказок, но зато это помогло хорошенько сосредоточиться. «На ботинках странные приборы с антеннами. Для чего эти приборы?» Внезапно Финику пришла жуткая мысль, и ему стало вдруг холодно. А потом бросило в жар. «А вдруг это взрывные устройства? Нужно предупредить всех жителей города, пока не случилось страшное!» Финик бросился было к двери, но вспомнил, что он заперт. «Ах ты, противный посыльный! Достанется же тебе от меня, как только я буду свободен!» Финик стал ходить взад-вперед. «Что же делать сейчас? Что же делать?» Финик в задумчивости прошелся по потолку и даже не заметил этого. Опять уселся на стул, но сразу успокоился. Ему пришла в голову одна хорошая мысль. «Если Бергу грозит опасность, то явно не сейчас. Ботинки все здесь, злодея еще нет. Надо дождаться преступника и узнать, что он задумал!» Финик зевнул. «Интересно, кудряшка уже поняла, что ее обманули? Почему тогда ее до сих пор нет?» В этот день произошло много всего. Сначала они убегали от большой собаки. Потом следили за тенью, которая оказалась посыльным. А потом Финика заперли в сарае, чтобы он обнаружил пропавшие левые ботинки. «Даже настоящие герои устают и должны отдыхать!» Финик еще раз зевнул, и глаза закрылись сами собой.